Глава 25. Воцарилась тишина. Я впала в ступор и только и могла делать, что смотреть на своих коллег, которые переводили взгляд с меня на Филатова. Попыталась спасти ситуацию, но слова застревали в горле. Я никак не могла ничего придумать. Ткнула локтем в бок босса, но он стоял невозмутимой скалой и слегка улыбался уголками губ, словно ему все происходящее было в кайф. Кинула на него испепеляющий взгляд, чтобы спас ситуацию и что-то придумал, и выдохнула с облегчением, когда он выдвинулся вперед. Вот только не знала еще, что радость моя преждевременна. «Доброе утро, дамы!» — практически оскалился Филатова. «Можете поздравить нас с подачей заявления». Сделал паузу, видимо, представляя, что его слова произведут эффект взорвавшейся бомбы. Лариса вылупила на меня глаза, намекая, что я задолжала ей объяснений, а вот вторая женщина, имени которой я так и не вспомнила, продолжала смотреть на босса с открытым ртом. «А что здесь делаете вы? Еще и в рабочее время?» — вздернул бровь Константин, глядя на сотрудниц холодным взглядом руководителя. Они стушевались. Я видела, как Ленка побледнела и кинула на меня просящий взор. Но сделать лично я ничего не могла. Меня саму колотило от происходящего. «Мы...» — залепетала Ирина, ее имя отчетливо промелькнуло у меня в голове. «За документами пришли». «Какими?» — усмехнулся Филатов и оглянулся по сторонам. В этот момент со всех сторон раздавался галдеж, крики, смех гостей и новобрачных. «Чтобы через час были в офисе», — сурово произнес мужчина, не дожидаясь ответа женщин, а затем взял меня за локоть и потянул на выход. Я молчала. Язык прирос к небу, а ноги машинально передвигались вслед за боссом и моим новоиспеченным женихом, что ли? «Что это было?» произнесла уже снаружи, когда мы оказались около его машины. Вся моя язвительность улетучилась, словно ее и не было. Голова кружилась от переизбытка эмоций, так что праведный гнев выдать я не смогла, только лишь вопрос, отражавший весь тот сумбур, который царил в моей голове. «Нарушение трудовой дисциплины, вот что это было. Халтура», — цинично ухмыльнулся Филатов, глядя на меня изучающе и слишком проницательно. Он знал, что я сейчас беспомощна, и будто раздумывал, стоит ли надавить, чтобы получить желаемое. К его чести огонь в его глазах потух, что позволило пружине в моем теле ослабнуть. «Ты понимаешь, о чем я?» — сложила на груди руки и нахмурилась, наконец придя в себя. «Ищешь жену, а сам решил меня захомутать?» «Захомутать?» Уголки его губ дернулись, сам он ухмыльнулся и взъерошил волосы. «Ну и слово ты подобрала. Тебе точно 30 че...» «Так!» — топнула ногой, боясь услышать эту страшную цифру. «Не уходи от темы». «Я думал, в нашем возрасте не нужны объяснения подобного рода», — сказал с серьезным видом и вдруг шагнул ближе ко мне. Я стушевалась и сделала шаг назад, но уперлась в дверцу машины. Филатов приблизился и медленно наклонился, поставив одну руку сбоку от меня. «Признайся, Василиса, я тебе не безразличен. Не вижу смысла больше ходить вокруг да около, обманывать и себя, и окружающих. Станем мужем и женой, как и суждено». «Суждено?» — повторила за ним, как попугай. Сглотнула и заметила, что его взгляд сразу же упал на мои губы, сбив меня с настроя. «Нет, то есть да, то есть... я считаю, что в любом возрасте объяснения нужны, в конце концов мы...» «Любим друг друга?» — перебил меня этот гад и наклонился еще ниже, вогнав меня в краску окончательно. «Любим?» Снова повторила, отчего разозлилась на себя за неспособность быть хладнокровной в подобной ситуации. «Да, Василиса, весь наш разговор по итогу сводится к тому, что мы не безразличны друг другу. Разве нет?» Если бы он снова сказал, что это я в него влюблена, я бы пнула его между ног от злости. но формулировка заставила меня лишь покраснеть и спустя некоторое время кивнуть. У нас есть месяц, чтобы привыкнуть друг к другу и пройти конфетно-букетный период, так что не будем тратить время зазря, — заговорил он, когда тишина стала давить на барабанные перепонки. Реакции от меня никакой не дождался и добавил: «Едем?» «Куда?» — всполошилась, чувствуя, как щекам прилила новая порция крови. «На работу, Василиса!» — слегка рассмеялся Костя, затем подхватил меня рукой за талию и прижал ближе к себе. Мне показалось, словно за этим последует поцелуй, но прозвучал лишь щелчок. «Присаживайся». Оказалось, что он просто отодвинул меня от дверцы и открыл ее, предлагая сесть в салон автомобиля. В иной ситуации я бы была готова провалиться от стыда за свои крамольные мысли и, чего греха таить, мечты. Но в статусе невесты Филатова этого делать смысла не было. Он сам почти прямыми словами заявил, что неравнодушен ко мне, а значит... «Благодарю», — с улыбкой села внутрь, после чего он прикрыл за мной дверь. В душе впервые за многие месяцы разлилось тепло предвкушения. Только одна мысль не давала мне покоя. Но в этот момент тренькнул телефон, возвещая о пришедшем сообщении. «Андрей с Дианой возвращаются сегодня. Заберут Майю из дома вечером», — подняла голову на Филатова, наблюдая за тем, как он уверенно держит руль. «Думаю, лучше будет, если я сначала заберу наши вещи, потом Майю. Тогда они подъедут сразу ко мне домой». «Зачем?» — спросил у меня Костя, не поворачивая головы и не отвлекаясь от дороги. «Что зачем?» «Вещи забирать», — пояснил. «Ты моя невеста, так что вполне приемлемо, что живешь у меня. Или ты сторонница традиционных взглядов?» Вопрос застал меня врасплох. Я открыла рот, но ни звука не произнесла, задумываясь над его словами. А после он поставил в нашем мини-споре точку. «Предлагаю наоборот. Завтра же перевести весь твой гардероб ко мне, а тебе переехать в мою спальню». Выдохнула, сглотнула, но промолчала, впав в ступор. Только бешено колотящееся сердце говорило о том, что услышанное слишком сильно повлияло на мое состояние. Рабочий день прошел как обычно, не считая того, что Филатов все больше наглел и выходил из своего кабинета, то зажимая меня у кофейного столика, то у компьютера, совершенно не стесняясь мимо проходящих сотрудников. Те же, как назло, весь день делали вид, что носятся по коридорам с документацией, хотя я знала, что они просто с любопытством заглядывали в приемную. Чертовы сплетни! «Твой Цербер так и бдит, даже на обеде не дал мне с тобой пошушукаться. Ничего не знаю. Завтра жду тебя в кафе напротив. Я жажду подробностей». Сообщение от Ларисы застало меня почти в конце рабочего дня, вызвав на лице кривую улыбку. Я и сама пока ни в чем не разобралась, а она уже хочет новостей. «Готова?» — подошел ко мне ближе к 6 Костя, нависая над моим столом. «Вот к чему мне стоит привыкать. Видимо, теперь он собирается везде меня преследовать, не отпуская от себя ни на шаг. Стоило только кому-то из работников мужского пола оказаться поблизости от моей приемной, как Филатов оказывался рядом, тут как тут, словно коршун, следящий за своей добычей. И как, спрашивается, он планирует нам вместе работать?» «Готово», — вместо развернутого возмущения лишь кивнула и резко встала, направляясь в коридор. Всю дорогу до садика, а затем до дома, мы провели в молчании, разбавлявшимся иногда разговорами Майи с Константином. А вот когда мы подъехали к дому, там нас ждал сюрприз. Диана с Андреем стояли около подъезда и смотрели на нас в ожидании с какими-то странными выражениями на лицах. «Мама! Папа!» — закричала радостно Майя и побежала на всех парах, как только мы вышли из машины. Андрей подхватил Ягозу на руки и подбросил вверх. По округе разнесся задорный детский смех. «Как провела время с тетей и дядей, солнце?» Прижала к себе дочку Диана и растрепала той шевелюру. «Очень круто!» — улыбнулась племяшка. «Мы ели пиццу, сок. А еще тише, очень понравился Донни. Это черепашка дяди Кости. Она вам точно-приточно понравится!» Стала всплескивать руками Майя и рассказывать о своих злоключениях в последние дни. Я просто улыбалась, глядя на нее, пока не услышала то, что заставило меня с подозрением посмотреть на сестру. А еще все получилось, предки. Мы победили. Чего? Какие еще предки? Ты где этого нахваталась, детка? Наклонился Андрей и взял Майю снова на руки. А вот я ощутила, как накаляется обстановка. Особенно подозрительными мне показались переглядывания женатой парочки, словно они нашкодили, словно Тиша, а теперь не хотели признаваться в этом. «Что сделано, принцесса?» — прищурила я глаза с подозрением, глядя на родственников. «Ты женишься на дяде Кости, как мы и хотели», — пожала та плечами, не чувствуя напряжения, витавшего в воздухе. «Выйду замуж», — поправила ее, а затем охнула, сделав шаг назад. Не заметила, как на поясницу легла ладонь Константина, ведь была поглощена своими эмоциями и открытием. «Вы...» — прошипела, а затем осеклась, увидев любопытный взгляд племяшки. «Так, мы, наверное, поедем домой. Вещи Майи потом заберем». Первым отмер Андрей. Удобнее подхватил дочь, и они с Дианой быстрым шагом направились к своей машине. «А Тиша!» — прокричала девочка, изворачиваясь в мужских руках. «Завтра солнце!» — ласково погладил ее по спине Филатов-младший, на что она нахмурилась, но все же кивнула, когда посмотрела на Костю. Я не стала догонять сестру и устраивать ей сейчас нагоняй, чуя, что ничего сегодня от нее не добьюсь, но все же смотрела ей хмуро и недовольно вслед, надеясь, что она чувствует мой гневный взор. «Ты знал!» прошипела, когда мы остались с боссом наедине. «Нам пора кормить зверинец, детка», все, что он произнес, а затем практически побежал в сторону подъезда. «Не увиливай от ответа!» крикнула и кинулась за ним. «Ты голодна?» Вдруг резко остановился он, обернулся и прижал меня к себе, чуть не выбив из меня этим дух. «А?» растерялась от смены темы и его близости, которой никак не могла привыкнуть. «Закажем доставку», — улыбнулся во все свои 32 и внезапно чмокнул меня в нос. Я не хотела успокаиваться, но эта неожиданная ласка подействовала на меня лучше всякой валерьянки. «Ты так себе желудок посадишь», — буркнула, пытаясь казаться серьезной и невозмутимой. Гнев все еще тлел, но уже оседал пеплом в груди, заменяясь на более положительные эмоции, среди которых... Ярким пламенем горело предвкушение. «Ничего, скоро меня жена откормит домашними вкусностями», ухмыльнулся нагло Филатов, а затем пристально заглянул мне в глаза. «Правда же?» Несмотря на шутливый тон, я ощутила, что ответ он ждет с затаенным дыханием. Осеклась в последний момент и прикусила кончик языка, сдерживая готовую сорваться язвительность. «Правда». Просипела, чувствуя резь поперек горла. Проморгалась, прогоняя подкатившие слезы, а затем позволила увести себя внутрь дома. У нас будет еще много времени, чтобы выяснить отношения, но момент единения испортить я не хотела. Филатов облегченно улыбнулся, но еще не знал, что просто так сдавать свои холостяцкие бастионы я не собиралась.